Александр Сапегин. Столкновение. Пролог. Дайм. Уходи по левому логу. Дайм. Не спеши, Нарси. У меня для наших псобловых друзей есть пара приятных сюрпризов. Не могу я их оставить без подарка. Дайм скинул с плеч дорожную сумму, одним движением развязал тесемки. Сейчас будет вам пыльгой травы в глотку. Дайм, не время. Уходим, нам надо сбить их со следограна. Рядом с роющимся в суме мужчиной остановилась высокая белокурая девушка. Ночное светило яркими серебристыми блестками играло в ее волосах. Надень капюшон, рыкнул Дайм. Не отсвечивай, Дайм, помолчи. Наконец он извлек из горловины заплечной сумы искомое. Объект судорожных поисков представлял из себя небольшой глиняный горшок с два кулака размером. Отойдя в сторонку, Дайм, с маниакальной улыбкой на устах, глядя на которую, любой здравомыслящий человек предпочтет держаться от улыбающегося подальше, а лучше, за линией горизонта, прикопал горшок в землю. Так, теперь фитиль. Нарси, дай табачный порошок. Зачем? Надо. Забрав у напарницы горсть толченного в пыль табака, Дайм щедрой рукой раскидал его на тропе чуть ниже установленной в кустах бомбы. Бежим, фитиль тлеет 6-7 минут. Что ты? Шевели ногами, Нарси. Ветер дует на нас. Если мы не уберемся как можно дальше, то нас накроет облако яда, и богиня Салли распахнет нам врата чертогов, задыхаясь от быстрого бега и морщась от бьющих по лицу веток, проговорил Дайм. Добежав до крутого косогора, пара беглецов на мгновение остановилась. Мужчина сбросил капюшон, прислушиваясь к многочисленным перелоям, доносившимся со стороны скрывающейся внизу тропы. Псаны взяли след, и теперь их альфы погнали загонщиков вверх, за людьми. Шевелись. Дайм подсадил девушку. Та, хватаясь руками за толстые корни, торчащие из земли, споро полезла наверх. Подпрыгнув, Дайм ухватил свисающий конец брошенной ему веревки и моментально оказался рядом с Нарси. На перевал, к южному проходу, бегом, бабах, попались, гурговы выродки. Радостно крякнул мужчина. Истошный вой умирающих псанов живительным бальзамом изливался на душу минера. Через минуту завывания стихли, вместо них до людских ушей донесся рык разъяренных преследователей. Теперь они пойдут только за нами. Грон может не беспокоиться. Считай, что семена и кровь трава доставлены князю. Что было в горшке? Огненное зелье, перетертый корень лирдана и порошок из ягод вороньего глаза. Только не говори, что за эту отраву без суда отрубают голову и тебе жалко псобловых. Я бы их всех, своими руками, всех, до последнего щенка. Сорвался на крик Дайм. Нарси повернулась к напарнику и отшатнулась от горящих ненавистью глаз. Попади под этот взор кто-нибудь из псанов, он бы сгорел на месте. Настолько всепоглощающим было чувство, испытываемое мужчиной. «Я тебя понимаю и не собираюсь осуждать», — сказала девушка, — «я бы сама». Ее пальцы судорожно сжались в маленькие кулачки. «Я убила десяток этих тварей и жалею, что мне не суждено убить еще 10. «Ничего, Сребровласка, мы добыли траву и семена. Знахари князя приготовит отвар и покончит с мором. Мы умрем не зря». Дайм остановился. Зоркий взгляд мужчины успел заметить, как в предрассветном сумраке несколько блеклых теней с большими заплечными сумами перемахнули гребень перевала за спинами псанов, что гнались за отвлекающей группой. Дело сделано, Грон и его люди оторвались от преследования, теперь их не запалюют. Половина дневного перехода, и начнутся земли людей, где экспедицию ожидают княжеские сотни, которые смогут дать отпор обнаглевшим псоглавым выродкам. Осторожно, дальше начинаются осыпи. Не хотелось бы зазря ноги переломать. Дайм, ложись. Над головами парочки, плюясь искрами, пролетел огненный шар. Псаны задействовали тяжелую артиллерию, шаманов. Шар взорвался на осыпи, породив обвал, который отрезал беглецов от южного прохода через перевал. Преследователи купились на устроенное представление и решили, что главная группа людей играет роль отвлечения, а шустрая пара и есть переносчики семян кровь травы, лекарства от смертельного мора, постигшего людские княжества. Гурговы твари, в сердцах выругалась Нарси. Они уже на тропе. Лезем вверх, на уступ, ответил Дайм, разглядывая десятки согбенных фигур, выползающих на горную тропу из-за кромки косогора. Рассвет, как ни кстати. Псаны внизу радостно завыли и залаяли, разглядев в первых лучах дневного светила две человеческие фигурки, упорно карабкающиеся вверх по крутому горному склону. Шаманы, встав в два круга, затянули рыкающие речитативы. В центре рыкающих хороводов родились сгустки пламени, с каждой секундой рукотворный огонь становился ярче и насыщенней, земля под ним почернела. «Вот и все», — подумал Дайм, — «живыми нас не выпустит». «Тра-та-та-та», — раздалось с уступа. Мгновение спустя к звонкому металлическому тарахтению присоединились гулкие хлопки. На тропе разверзся ад. Ошарашенным беглецам показалось, будто гигантские воины с силой втыкают и выдергивают из земли исполинские копья. Псанов разрывало в клочья. Огненный шторм за секунду смел десятки преследователей, тропа перестала существовать. Оставшиеся в живых псобловые воины, воя от страха, громадными скачками неслись вниз. Многие не удерживались на крутизне, спотыкались, и к подножию гребня скатывались уже мешки с костями. Спрятавшимся в лесу повезло немногим больше, они прожили чуть дольше, чем их собратья на горной тропе. Окружающее пространство наполнил противный резкий свист, и невидимые исполинские копья перепахали рощи под горой. Дайм и Нарси, чтобы не сорваться вниз от возникшей тряски и не угодить под сыплющиеся сверху камни, всеми клеточками прижимались к холодному граниту. Через несколько минут свист утих, а к беглецам опустились веревочные лестницы. Напарники недоуменно посмотрели друг на друга, выбирать не приходилось. Кто бы ни помог им, он обладал невиданным могуществом. Кем надо быть, чтобы сотворить такую магию? В голову мужчине и женщине пришли одинаковые мысли. Враг врага может оказаться другом. По крайней мере, они очень надеялись на подобный расклад. Подъем с помощью лестниц был несравненно легче, чем медленное карабканье по острым камням. Беглецы одновременно достигли края уступа. Нарси подняла голову вверх и столкнулась взглядом с широкоплечим седовласым человеком в странной одежде зеленого лиственного цвета с черно-коричневыми пятнами и полосками. Серо-голубые глаза нежданного спасителя пробежались по фигуре девушки, отмечая и мужского покроя одежду, и лук за спиной, и походную заплечную сумку, и общий изможденный вид беглянки. Сильные руки с мозолистыми ладонями помогли ей перемахнуть через край. Второй человек в странной одежде помог Дайму. От увиденной картины беглецы застыли в шоке. Весь уступ был заставлен странными домами на колесах и урчащими железными чудовищами, от которых противно пахло сгоревшим земляным маслом. Между домами и железными агрегатами сновали десятки людей, многие из них таскали непонятного назначения заскорузлые деревянно-металлические дубины с торчащими в бок рукоятками. Но самое странное было не в домах и чудовищах, а в том, что на скале за уступом распахнулось громадное окно, за которым угадывался бескрайний лес. Часть первая. Росток, Россия. Дальний Восток, ПОС, Таежный, Вадим. Достав из короба последний грусть, Вадим очистил его от налипшей листвы и мелких щепочек, придирчиво осмотрел и уложил в чан. Маловато будет, если так пойдет и дальше, то придется расстаться с планами по засолке 5 бочек грибов. Мало того, что год не блещет урожаем, еще и нога подводит в самый неподходящий момент. Парень сунул в чан шланг, залив дары природы колодезной водой, и приготовил гнет. Хорошо, что 2 года назад он настоял на своем и установил в колодце глубинный насос. Дед для порядка побухтил пару дней, потом смирился и одобрил инициативу внука. Как тут не одобрить, когда недоросль убивался половину лета? Выкопал глубокую траншею, уложил трубы и провел воду в дом. Тут хочешь не хочешь, одобришь. Не переть же супротив Полины, она баба боевая. Упрет руки в боки, встанет на своем, и танком ее не сдвинешь. С другой стороны, ежели затеяли ремонт по полной программе, то, стал быть, надо его до конца доводить. Залив грибы и придавив их крышкой с уложенным на нее громадным булыжником, Вадим проковылял к щитку и отключил насос. Нет больше ни бабы Поли, ни деда Миши. Жили они долго и счастливо и умерли в один день, точнее, в одну ночь. 5 лет назад, когда он с дедом ездил на каникулы к матери в Хабаровск, тот, мечтательно прикрыв глаза, обмолвился, что хочет умереть с газеткой в руках, сидя на унитазе, чтобы тихо, спокойно, не страдая от старческих болячек и не мучая родных. Вадим тогда жестоко обиделся на старика и на мать, на деда, за то, что тот собрался умирать, на мать, что слушала его разглагольствование и не одернула. Он потом 2 дня с ними не разговаривал. Нет, Вадим знал о том, что люди умирают. Старики в поселке что-то больно часто повадились отходить в мир иной. Но дед, умирать он собрался. А внуку что делать, куда топать? Матери и сводному младшему брату он даром не нужен. Отчему, тем более, тот и слыхом не слыхивал, что у жены есть ребенок не от него, пока дед однажды не заявился погостить на пару дней к дочке. Скандал был знатный. Вадим до 8 лет искренне считал стариков своими родителями, мать-кукушка до этого времени ни разу не отметилась в жизни сына. Хотя один раз отметилась, родила, баба Поля часто сокрушалась, что слишком баловала непутевую дочь в детстве, прощала, когда следовало наддать ремнем, вот и выросла из Натальи не пойми что. Так всегда бывает, если в голове гуляет ветер, из пятой точки мозги в нее не вложишь. Воспитывать следует, когда ребенок помещается поперек кровати, а не тогда, когда он и вдоль не влазит. Упустила она дочь, упустила. Троих сыновей вырастила, а дочь не смогла. Не вложила разум в непутевую голову. Уехав в город, поступать в институт, Наталья пустилась во все тяжкие, нагуляв на втором курсе ребенка. Предполагаемый папашка, узнав о беременности подруги, моментально исчез за горизонтом, бросив ее наедине с растущим животом. Наталья недолго горевала, решив вопрос кардинально. Зачем самой мучиться, менять пеленки, ночей не спать, если есть родители? Ей надо личную жизнь устраивать. На пятом курсе она удачно выскочила замуж за сына какого-то нового русского. Молодожены получили в виде свадебного подарка тур по Европам, японский джип и магазин. Магазин принес проблемы с крышей, но свекор помог и тут, разрулил острые вопросы. Наталья быстро освоилась в роли хозяйки, держа в ежовых рукавицах и мужа, и бизнес. Рожать она не думала, но уступила просьбе свекра, мечтавшего о внуке. Антон был долгожданным ребенком, став баловнем и любимцем семьи. А Вадим, а что Вадим, так, сбоку припека, ошибка молодости. Денег и есть не просит, на шее не сидит, старики с ним справляются, и ладно. Одним словом, отрезанный ломоть. В свидетельстве о рождении, в графе отец у него зиял жирный прочерк, отчество он получил в честь деда, ставшего ему и отцом и дедом в одном лице. Вадим Михайлович Белов, звучит гордо. Так получилось, что, кроме стариков, никому он был не нужен. Детство и юность Вадим провел в тайге. Сначала дед водил его по грибным и ягодным местам, а когда ему исполнилось 10 лет, стал ходить за грибами сам. Михаил Пантелеевич не уставал повторять, что в тайге с голоду умрет только ленивый. Лес прокормит, обует, оденет, надо только знать, что и где взять. В советские времена в Таежном были мощный лесхоз и пчелосовхоз. Люди зарабатывали приличные деньги, лес и дикоросы шли на экспорт. Никого в поселке не удивляла импортная бытовая техника. Мед на пасеках уходил моментально, за год конторы выстраивались в очередь. Куда что делось в 90-х? Первым развалился пчелосовхоз, полосатые мухи оказались никому не нужны, пасеки в мановение ока стали нерентабельны, заготовители забыли дорогу в поселок, имущество совхоза тихой сапой растащили по домам. Под эту марку дед приобрел пару медогонок, деревообрабатывающий станок и установку для стяжки бочек. Оплатой послужила четвертьведерная бутыль чистейшего первача. Лесхоз агонизировал дольше, но и его постигла печальная участь. Из всех производственных мощностей уцелела лесопилка, перекочевавшая в собственность бывшего директора лесхоза. Люди, оставшись без работы, подались в города, многие спились. Из крепкого поселка Таежный превратился в вымирающую деревню. В 98-м закрыли больницу, переформировав ее в фельдшерский пункт. Благо школу отстояли, но Дамоклов меч постоянно висел и над ней. Отдел образования, обеспокоенный наполнением классов и возрастом преподавателей, грозился закрыть школу, а учеников перенаправить в благодатное, но отсутствие автотранспорта и мест в интернате заставляли чиновников повременить с закрытием. Дед осуждающе смотрел на спившихся сельчан, приговаривая, что так опуститься могут только слабые духом и ни к чему не годные люди. Лес набит деньгами, приложи усилия, и они перекочуют в твой карман. Зверь, грибы, орехи, голубица, жимолость, калина, лимонник, брусника, женьшень, березовые веники, на худой конец. На рынке килограмм соленых груздей стоит от 500 до 600 рублей. Особо не напрягаясь, те же грибы можно продать торгашам за 300 целковых кило. Причем они сами приедут в поселок, погрузит товары, спасибо скажут, никаких тебе транспортных расходов. Те же грусти волнушку в лед разбирают хозяева расплодившихся ресторанов. Отдельной статьей проходит мед и кедровый орех, чем не источник дохода. Если с орехом сложнее, урожай у него раз в 4 года, то мухи каждый год жужжат. Липы и бархата в округе полно, надо руки, растущие из правильного места, и терпение иметь, да товар подать красиво. Чтобы последнее утверждение стало былью, а не мифом, Михаил Пантелеевич сам мастерил деревянные бочонки на 3, 5 и 10 литров, зима длинная, есть чем заняться. Мед заливался в бочонки, приобретая тот самый товарный вид, после чего сплавлялся в город. Хозяева одной торговой точки, с которыми скинтовался шебутной старик, клюнули на оригинальную тару и недорогую закупочную стоимость товара. Да, бывало, они задерживали выплаты на пару-тройку месяцев, медок и грибы раскупали не сразу, но свою маржу дед Михаил имел всегда. С ягодой, кроме брусники, было хуже. Пока принесешь ее из тайги, да довезешь по буеракам и колдобинам до городского рынка, она превращается в кашу и ни на что, кроме киселя, становится негодна. Здесь требовался творческий подход. Варенье и джем неплохо котируются и поныне, хотя в магазинах полно свежих ягод и фруктов. Вари да закатывай в банки, вот баба поля варила и закатывала. Дед и Вадим ходили в тайгу, таская до дому короба дикоросов. Сельчане втихую завидовали, но не пакостили. Михаил Пантелеевич, разменяв седьмой десяток, был крепче столетнего дуба, а размер его кулаков по-прежнему соперничал с погаными ведрами. Да внук у него вымахал на домашних харчах, как бык на комбикорме, на хромой козе не объедешь. Посему беловых старались не задирать, себе дороже. Задевать не задевали, но многие кумушки, стоило Вадиму подрасти и войти в возраст, принялись строить относительно него матримониальные планы и настропалять подрастающее поколение невест. А что? Парень крепкий, видный, мужской красотой не обделен, чем не жених. Зарабатывает, не дом будет, а полная чаша. На далеко идущие планы мамаш несостоявшийся жених клал с прибором, строя из себя тупого пня и делая вид, что намеков он не понимает. Благо баба поля и дед, своими словами, видя алчный блеск в глазах некоторых особ, подробно просветили внука в вопросах взаимоотношения полов и того, что из этих взаимоотношений вытекает. Еще в 5 лет, когда мальчик разглядел в бане разницу между пистолетиками и начал задавать наводящие вопросы, дед рассказал ему, откуда дети берутся. Старик не был ханжой и считал, что младенцев в капусте находят только идиоты. Сам Вадим ночную границу между мальчиками и девочками переступил в 9 классе с одной 11-классницей. У Валентины относительно него не было никаких планов, кроме как хорошо и весело провести время. Кто-то мог сказать, что девица польстилась на малолетку, если бы малолетка не был крупнее и выше большинства одноклассников-обольстительницы. Встречались они до самого лета, потом у Валентины были ЕГЭ, выпускной и старый москвич, отвезший девушку в город. Больше они не виделись. Вадиму сильно не хватало веселой и страстной в постели подруги. Он не мог сказать, что это любовь или что-то близкое к ней. Скорее привычка, но девушка успела стать частью его жизни, и тут ее вырвали с корнем. До окончания школы у него было несколько свиданий с другими девушками, раза 3, секс. Но ни с кем он не встречался больше 2 раз. Подруги хотели продолжения отношений, он не хотел. Время пролетело быстро, под крылом стариков он дожил до выпускного. Окончив 11 класс и получив результаты единого государственного, провожаемый строгими наказами и добрыми напутственными словами, с недаемой радужными перспективами, парень поехал в Хабаровск. Планов было море. Как бы ни хаяли деревню и отсталость местечковых педагогов, многие забывают, что в старых школах преподают учителя советской закалки, которые могут и умеют преподносить, а если непонятно, то вдалбливать знания в головы учеников. Результаты ЕГЭ позволяли надеяться на бюджетное место в политехе или железке. Сам Вадим окончательно не определился в выборе профессии. Можно было пойти в медицинский университет, но там требовалось знание химии, которого в Таежном, к сожалению, почти не дали. Сказались таки отсталость деревенских общеобразовательных учреждений и нехватка преподавательского состава. До краевого центра Белов-младший не доехал. ДТП, в которое угодил коммерческий микроавтобус в 30 километрах от города, перечеркнуло мечты будущего студента. Через 2 месяца, проведенных в больнице, он, прихрамывая, вернулся домой. Дед сдал. Вадим тогда до самой глубины души поразился произошедшим с родным стариком изменением. Из крепкого столетнего дуба за какие-то 2 месяца Михаил Пантелеевич превратился в трухлявую, поеденную короедами развалину. Старик близко к сердцу принял беду внука, глубокие морщины проложили настоящие противотанковые рвы на его лице, кожа пожелтела, став похожей на древний пергамент. Вадим стоял у порога и судорожно сглатывал комок в горле, глядя в белесые, слезящиеся глаза деда. Баба Поля на фоне мужа выглядела огурчиком, но и ее беда не обошла стороной. Бабушка постоянно бросала на мужа полные боли и переживаний взгляды, она еще больше ссутулилась, выступающие вены на ее ногах стали синие, связавшись многочисленными узелками, пальцы натруженных рук обзавелись шишками на суставах. «Приехал, живой, слава богу!» — проскрипел дед. «Проходи за стол, неча дверь-то подпирать, чай не отвалится. Садись, Вадимка, поснедаем, чем Бог послал, отметим выздоровление». Вадим, перекрестившись на красный угол, прошел к столу, на который баба Поля наметала нехитрый обед, выставила салат из огурчиков и помидоров, подкрепив его нарезанной колбаской и запотевшей чекушкой водки. Обедали молча, дед не признавал разговоров за столом, свято блюдя принцип глухоты и немоты во время еды. Одолев с помощью внука и жены беленькую, Михаил Пантелеевич дождался, пока они завершат трапезу, вытер руки рушником и вперил взгляд ставших подслеповатыми глаз в младшего члена семейства. «Гуторь, а чем, деда? Ить совсем нема слов, куды тапель, в армию, институты на нича промуханы, да не твоя вина в том, жди повестки». Вадим покачал головой. «Нет, не годен я к строевой, хромые армии без надобности. Был я в комиссариате, через месячишку за военником поеду. А то ну как, какие планы, какие могут быть планы, дед? Планы отложены на следующий год, пока дома буду, денег подзаработаю. Сено косил, чувствую, что нет. Дед, ты извини, но работник из тебя сейчас никакой. Цыть!» Старческий кулак так стукнул по столу, что посуда, жалобно звякнув, подпрыгнула на месте. «Не твое собачье дело решать, работник я или нет. Не гоношись, пень старый, побереги себя». Баба Поля сурово посмотрела на мужа, дед моментально сдулся. Спорить с Полиной в такие моменты было себе дороже. «Не слушай его, сынок. Хорошо, что тебя выписали. Я уже и не знала, за что хвататься. Сено пришлось покупать, благо у Вадима оставалось больше половины взятых с собой у средств, да старики не растрясли кубышку. Рулоны под навес пришлось перекатывать в одни руки. Как бы дед не ерничал и не хорохорился, уставал он быстро, к тому же у него появился нехороший кашель. Сено, комбикорм для скотины, картошка, все хозяйские дела, требующие силы, полностью легли на плечи внука. Вадим убрал и перетаскал в сарай созревший урожай, перекопал огород. Навоз, куда без него с коровой, бычком и двумя поросями, также перекочевал на Вадимовы вилы. Стайки приходилось чистить каждый день, и как старики справлялись без его помощи. После приезда внука дед вроде потихоньку пошел на поправку. Освобожденный Вадимом от тяжелой работы, он занялся пчелами и садом. Особое внимание старика привлекало деревце, выросшее рядом с облепихой. Михаил Пантелеевич лелеял мечту сделать весной несколько отводков, проверить, пустят ли они корни, уж больно ему понравилось неизвестное растение. Если быть точным, тонкий серебристый росток, проклюнувшийся посреди кучи прелой травы и листьев, которые специально складывали под колючие кусты, Вадим заметил еще в начале июня. Поначалу он хотел вырвать сорняк, но, принюхавшись к медовому аромату, идущему от нежных зеленых листиков ростка, решил повременить с кардинальным решением. Интересно, может, это и не сорняк вовсе? Дед, которому было указано на серебристого новосела, согласился с мнением внука. Если что, топор всегда под рукой, срубить никогда не поздно. Тем паче старый экспериментатор хотел посмотреть, как на медовый аромат будут реагировать пчелы, для чего съездил на пасеку и привез тройку ульев. Мухи к инициативе пчеловода отнеслись благосклонно. Им явно пришелся по вкусу нектар, выделяемый по утрам и вечерам листиками деревца с бархатной, серебристой корой, которая к середине июля вымахала до 3 метров в высоту, выстрелив во все стороны множеством тонких веток и обзаведясь красивой зеленой шапкой. Так, в домашних заботах и хлопотах, пролетели остаток августа и почти половина сентября. Победив огород, Вадим отправился в тайгу. Он не оставил планов на высшее образование, по-прежнему мечтая поступить, теперь он определился точно, в медуниверситет, а для поступления требовались деньги на репетитора. Зима впереди долгая, есть все условия, чтобы подтянуть знания по химии. Брать деньги у стариков не позволяла совесть, от матери помощи ждать бесполезно, значит, необходимо крутиться самому. А как крутятся таежники? Правильно, грибы, орехи, ягоды и дичь. Тайга, как на горе, совсем не радовала в этом году груздями. Приходилось часами ходить по грибным местам, чтобы нарезать 5-ведерный короб. Лимонник тоже не уродился. Оставалась надежда на орехи, шишки на кедре было море один, поэтому Вадим заранее сговорился с ватагой поселковых мужиков, приготовил молотилку с моторным приводом и сито. Молотилка была его персональной гордостью, как и привод, цепляемый к переделанному заднему колесу Минска. Раньше Шишковатен ходил и ездил с дедом, но в связи с новыми обстоятельствами стоило скооперироваться с парой-тройкой надежных мужиков. Чревато соваться в лес и лазать по кедрам одному, были случаи, когда одиночек находили между ветками через два, а то и три года после пропажи. Зачастую муравьи успевали объесть незадачливых шишкарей до блестящих косточек. Да много ли возьмешь в одного, гораздо легче разбить стан и работать группой, чем шишку в одну харю палкой сбивать, лучше на толпу кедрину аккуратно, чтобы не сбить кору, обстучать колотом два. Планы, сколько бы ты ни планировал, не стоит забывать, что на твои предположения всегда могут лечь чужие расположения. Бегая за груздями, Вадим не чурался резать жаришники. Белые, подберезовики, подосиновики и маслята неплохо дополняли ежедневный рацион. Хотя большая их часть попадала в банки, зима длинная, а маринованные грибочки в морозный день у теплой печи расходились в лед. Иногда грибник заходил к соседке, бабке Ширшихе. На самом деле Пелагея Матвеевна носила фамилию Ширшева, но, как водится, за глаза ее звали именно так, иногда добавляя Ширших и ведьма. Вадим искренне не понимал такого отношения сельчан к одинокой бабусе. Она никому не отказывала в помощи и никогда ни с кого не брала денег. Стоило только медицине дать на ком-нибудь сбой, а врачам, беспомощно развести в стороны руками, как люди вспоминали о старой деревенской знахарке и шли на поклон к нелюбимой и нелюдимой односельчанке. Никто не знал, сколько Пелагее Матвеевне лет. На памяти Вадима она всегда была сморщенной бабуськой невысокого росточка. Дед иногда говорил, что в молодости та была огонь баба, и многие мужики старались добиться внимания красивой молодки. Но то было, когда он сам босиком носился по лужам, а в памяти сей факт отложился потому, что мать часто кричала на отца, чтобы тот не зарился на бесстыжую соседку. С тех пор утекло немало воды, Пелагея схоронила мужа и двоих детей. Четверо младших сыновей и внуки уехали из поселка лет 30 назад, после отъезда ни разу не навестив мать, правда, иногда отмечаясь редким письмом. Где и как они живут, никто не знал, а Ширшиха не говорила. Со знахаркой Вадим познакомился в 7 лет. Случилось это после того, как он навернулся с груши и вывихнул правое плечо. Баба Поля, не раздумывая, повела хнычущего внука к соседке, справедливо рассудив, что в фельдшерском пункте, в котором 2 года как отсутствовал хирург, особой помощи не дождешься. Ширшиха осторожно пощупала тонкими пальцами отекшее плечо мальчика, что-то пошептала, велев бабе Поле налить в таз теплой воды и подать ей мыло. Намылив руки, она несколько минут водила ладонями по плечу Вадима, который с интересом следил за угрюмой соседкой. Тут в ее руке будто сам собою возник киндер-сюрприз. «Держи», — сказала знахарка. Вадим потянулся за лакомством левой рукой. «Нет-нет, другой ручкой, давай». Она улыбнулась доброй открытой улыбкой, обнажив на изумление белые и крепкие зубы, что было удивительно для древней старухи. Не понимая, что делает, забыв о боли, он потянулся правой. В плече щелкнуло, резко стрельнуло болью, и тут же все прекратилось. «Молодец», — сказала Ширшиха, потрепав пациента по голове, глядя, как тот снимает с шоколадного яйца обертку, вовсю пользуясь правой рукой. «Не болит ручка? Вот и ладненько, не падай больше». С тех пор мальчишка стал захаживать к бабке. То грибов ей принесет, то ягод, иногда помогал по хозяйству, дров наколоть или забор поправить. Сплетницы судачили, мол, приворожила старая корга Беловского внучка. Дед и баба, слушая досужие пересуды, поплевывали в сторону. Ходить к знахарке они не запрещали. В тот день парень, набрав ведро молоденьких подберезовиков и маслит, решил проведать соседку, а то что-то долго она не показывалась на улице и в огороде. Не заболела ли, случаем? Ширшиха, сжавшись в позу эмбриона, лежала на старом, продавленном диване, в доме было не топлено, в воздухе витал тяжелый дух ожидания смерти. Увидев Вадима, она с трудом разомкнула губы и протянула ему руку. «Возьми», — прошептала она. В глазах старухи плескались неимоверная горечь, боль и тщательно скрываемая надежда. Вадим отступил на пару шагов назад. «Возьми, возьми, возьми», — запричитала знахарка. «Возьми, ты можешь, возьми». Уже понимая, что еще не одну сотню раз пожалеет о необдуманном поступке, он шагнул вперед, протянул руку и коснулся маленькой старческой ладошки. Пальцы пронзило электрическим разрядом, лицо Ширшихи расслабилось. Казалось, она помолодела на четверть века. «Благословляю». «Не греши», — тихо сказала знахарка, — «деньги в верхней полке». «Иду, Сёма». Бабка, лицо которой стало необыкновенно умиротворенным, повернулась на спину, сложила руки на груди и закрыла глаза. Грудь ее несколько раз поднялась, на пятом или шестом вдохе остановившись окончательно. Пелагея Матвеевна умерла. Матвеевна умерла, огорошил Вадим деда, переступив порог дома. Царствие небесное, набожно перекрестилась баба Поля. Я ей грибов хотела она. Знахарку похоронили в дальнем, старом конце кладбища рядом с заброшенной, заросшей бурьяном могилкой, на медной табличке креста которой, поднапрягшись, еще можно было прочитать. Семен Аристархович Шершафрот, 07В95, дата смерти идентификации не поддавалась, как и эпитафия под ней. На новом деревянном кресте была приделана табличка с фамилией усопшей и датой смерти. Когда Пелагея Матвеевна родилась, так и осталась тайной, ни паспорта, ни каких-либо метрик в доме не нашли. Документы как сквозь землю провалились. Вадим подозревал, что она не намного моложе покойного мужа и давно перешагнула вековой юбилей. На почте он отбил несколько телеграмм на адреса, указанные на конвертах, обнаруженных в верхней полке комоды рядом с похоронными деньгами. На похороны приехал младший сын с внуком. На вид сыну было далеко за 60, да и внучок разменял четвертый десяток, здоровенный мордатый детина за рулем крутого японского джипа. Внук знахарки развил бурную деятельность. Никто в поселке и моргнуть не успел, как старый, но крепкий дом покойный и обширный земельный участок с протекающим через него ручьем и подступающим сосновым бором перекочевали в собственность ушлого потомка. Дед осуждающий проскрипел, что некоторые алчные выродки умеют маскироваться под людей, но смерть предков расставляет все по своим местам. Денег куры не клюют, а на достойный памятник копейку зажал. Дрянь человече. В конце сентября случилось то, чего Вадим боялся больше всего на свете. Не было ни предчувствия, ни пресловутых болей в сердце и душе, ничто не говорило, что должно что-то случиться. По привычке он проснулся в половине седьмого. В это время баба Поля обычно успевала подоить корову и похлопотать на кухне, но сегодня в доме было необычайно тихо. Прислушиваясь к натужному мычанию Зорьки, Вадим вышел на порог. Странно, свет в стайке не горел. Так-так он прошел в летнюю кухню и наткнулся на полные бодьи запаренного с вечера комбикорма. Скотину никто не кормил. Похолодев, парень рванул в дом. Дед и баба, обнявшись, лежали на кровати. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что они больше никогда не проснутся. Вадим тихо съехал на пол, уперевшись лбом в колени. Сбылась мечта старика. Пусть он и умер не с газеткой в руках, сидячи на унитазе. Смерть пришла к нему во сне, забрав с собой и его, и любимую супругу. Безносая поступила в высшей степени гуманно, взмахнув косой один раз на двоих, не мучая их старческими болячками и не вгоняя в маразм. Вадим сидел в дверном проеме, безучастно смотря перед собой. Дед и баба ушли, а как же он? Что ему делать? Как бы его ни воспитывали, не приучали к мысли о смертности родных и близких, не напоминали, что смерть может прийти в любой момент, она явилась, как всегда, неожиданно. Да, ее ждали, но не в этот день и не в этот момент. Он не дожидался, привыкнув, что за спиной есть кто-то, кто направит и посоветует, тот, на кого можно положиться и кому можно пожаловаться на превратности судьбы и несправедливость жизни. Они ушли, он остался, теперь ему одному противостоять проблемам и превратностям судьбы, не надеясь на помощь и доброе слово от родного человека. Теперь он один. Вадим тяжело поднялся и, еле переставляя ноги, поплелся к соседке. В груди было непривычно пусто. Тетка Лариса моментально заподозрила неладное, услыхав новость, ахнула, прикрыв рот ладошкой. Благодаря ее помощи он как-то пережил первый, самый трудный день. Дальше не было легче, нет, просто на парня свалились все хлопоты по хозяйству, не дав горю захватить его полностью. Перемежая дойку и кормление, он носился по инстанциям, прося, требуя, оформляя и оплачивая, отправляя телеграммы родственникам и пытаясь дозвониться матери. Вечером второго дня порог дома переступил представительный мужчина в осеннем плаще и костюме тройки. Гость оказался нотариусом. Оказывается, старики в августе месяце, за неделю до выписки внука из больницы, составили завещание, коим оставляли все Вадиму, признав его единственным наследником. В собственность парня переходили дом, земельный участок, коллекция серебряной, еще царских времен, утвари и старинные библии, стоимость которых он даже не брался предположить, ясно, что много, и 150 тысяч рублей, заблаговременно снятых с книжек. Не то черви, сынок, что мы едим, а то черви, что нас едят, предай нас огню. Прах к праху, лучше удобрить пеплом медовое дерево у облепихи, чем накрывать стол червям, обойдутся без меня». Вот и Полина о том же глаголит. «Перед Богом все равны». Вадим читал последние строки эксцентричного дедовского наказа и не видел слов. Слезы застилали глаза. Мужчины не плачут, плачут и еще как, только тихо, в кулак, вглубь сгораемой юности. На похороны не смог приехать только средний сын деда, дядька Валера. Валерий Михайлович жил в Питере, он обещался прилететь на 9 дней, меж тем оформив денежный перевод на 20 тысяч рублей. Виктор и Сергей Михайловичи приехали с женами, вечером третьего дня нарисовалась и мать, одна. Ее благоверный никогда не пылал любовью к старшему Белову, ни при жизни, ни после смерти. Мать напомнила Вадиму мордатого внука Ширшихи, когда попыталась заикнуться о продаже дома и наложить лапу на столовое серебро, но ее корысть была жестоко обломана сыном. Из дедовского наследства он передал дядям и матери по одной Библии и на этом закрыл тему. Мать манерно обиделась, на что Сергей Михайлович указал, что на обиженных воду возит. На этой ноте она прекратила всяческие поползновения отхватить куш. Строго следуя завещанию, Вадим пригласил священника и сложил в дальнем конце огорода громадный погребальный костер, на который ушло 3 машины дров. Жаркое пламя облитых соляркой поленьев вскрыло гробы. Красные языки проводили души на небеса. Сельские сударушки не преминули почесать языки про последние похороны. Беловы и живыми были не совсем от мира сего, стараясь выделиться из общей массы, и после смерти отличились. Все у них не как у людей. Надо же устроить представление, показать, какие они особенные. Вадиму было плевать на кривотолки, потреплются и перестанут. Пепел погребального костра удобрил землю у медового дерева с серебристой корой, там же появились 2 аккуратных мраморных надгробия, извещавших «родился умер», а сударушки пусть треплются. Все проходит. Постепенно парень втянулся в суровые будни деревенского бобыля. Ему было не привыкать справляться по хозяйству, за пару скорбных дней он незаметно для всех превратился из недоросля в самостоятельного взрослого мужчину, которому по плечу преодолеть житейское море. После похорон пришлось корректировать планы на осень и зиму. Вычеркнутым оказался пункт, согласно которому намечался Колым на кедровых орехах. Выезд в тайгу предполагал занять пару недель, но корова, свиньи и пчелы никак не вписывались в сие расписание, поэтому от орехов пришлось отказаться. Покупателей на пчел тоже не нашлось, кому охота выкладывать деньги за семьи, не зная, как они перенесут зиму. Мало ли хозяин говорит, что протравливал и обрабатывал, клещи обработанных пчел уничтожал за милую душу. Наступит весна, там ясно будет. Вадим прикидывал и так и эдак, по всему выходило, что от коровы к лету придется избавляться, никто не будет ухаживать за чужой животиной, пока хозяин постигает азы науки. Только что делать с домом, с посудой и библиями проще, их можно сдать в какой-нибудь банк на хранение, а дом ни в одну ячейку не влезет, продавать он его не собирался. Сдать бы кому-нибудь в наем, но кому? Сплошные вопросы, и никаких ответов или подсказок на оные. Не надумав ничего конкретного, он решил сначала дожить до весны, а там вернуться к назревающей проблеме. Пока суд да дело, потихоньку пополнялись бочки с груздями, осень выдалась теплая, и парень старался урвать причитающиеся. На соседнем участке появились строители. Внучок Ширшихи подозрительно долго крутился у дома бывшего директора лесхоза. «К бабке не ходи», мордатый владелец японского внедорожника стал обладателем лесопилки, иначе зачем ему понадобилось строительство нового дома? Приезжие оказались иркутянами. Фирма с берегов Байкала специализировалась на строительстве домов из оцилиндрованного бревна. Местные пророчицы в кои-то веки оказались правы. Лесопилка и деляна под вырубку сменили хозяина. Мордатый быстро перетасовал кадры, поменяв тайжнинских мужиков на китайских гастарбайтеров, готовых работать за сущие копейки в самых нечеловеческих условиях. В поселке и так было туго с работой, а тут последний законный заработок уплыл на сторону. Мордатому намекали не злить лихо. В каждом первом дворе имеется ствол, а то и несколько, да через один, нарезные, но тот чужих советов не слушал и не обращал внимания на затаивших злобу безработных лесорубов. Китайцы моментом понаставили на 15 километров вокруг деляны капканов и петель, хищнически уничтожая дичь. Охотники из местных пару месяцев терпели, но в конце концов навестили южных соседей. Под блеск вороненого металла они потребовали унять аппетиты, в противном случае никто не гарантирует пришлым браконьерам, что пуля дура не спутает их с каким-нибудь редким зверем. А там, тайга большая, поди разберись, кто стрелял. Петли и капканы исчезли через 3 дня, русский язык, как оказалось, понимают все без исключения, если он подкреплен соответствующими доводами, а то, что китайцы рубят лес, так это их хозяин на лесоповал загнал, а кушать каждый хочет, китаец он или русский Ваня, тут к трудолюбивым работникам нельзя придраться. Поселковые и мировые новости проплывали мимо сознания Вадима, разум которого был занят другими вещами. Без внимания остались статьи в газетах и телепередачи, освещающие строительство таинственных порталов в Индии и соседнем Китае. Сельчан не трогали победные реляции, посвященные открытию новых заводов на Урале и западе России. Ветер пропагандируемых перемен дул как-то мимо дальневосточной глубинки и никак не отражался на благосостоянии простых россиян. Ну, строит что-то там в Комсомольске на Амуре, так до того строительство 1500 верст раком по буеракам. Парень активно зубрил школьный курс органической и неорганической химии. Нанятая им старая школьная учительница, лет 10 как ушедшая на заслуженный отдых, поражалась упорству Белова-младшего, от всего сердца желая нанимателю успешно поступить в намеченное учебное заведение. В январе в Таежный приехали дедовы знакомцы из Хабаровска. Узнав, что Михаил Пантелеевич почил в Бозе, они сперва опечалились, как же, коммерсанты надеялись отовариться лесными разносолами, но внук почившего успокоил покупателей. Есть, мол, партия товару в количестве 500-литровых бочонков. Парни тут же обрадовались, озвучив закупочную цену, оказавшуюся несколько ниже той, по которой они работали с дедом. Чего греха таить, на 100 рублей за килограмм ниже. Видно, рассчитывали, что молоденький хозяин берлоги в дремучем углу польстится на общую, довольно приличную сумму. Но молодой медведь оказался совсем не тем косолапым увольнем, которого в нем увидали. Вадим покивал, улыбнулся и вытурил незваных гостей за калитку. «Езжайте, гости дорогие, туда, откуда приехали. За те смешные деньги, которые вы предлагаете, он сам свезет грузди в город и продаст по 400 за кило. Или вы рассчитываетесь по заранее оговоренной с дедом такси, причем сразу, а не после продажи товара, или уматывайте». Купцы удивились озвученным условиям. Почему сразу? За наглость. Да будет им известно, хрустящие дары леса третий год собираются исключительно им, и дед не делал для внука никаких коммерческих тайн. Победила молодость. Несколько расстроенные любители соленого сначала не хотели слушать про мед, но были сражены наповал запахом и вкусом сладкого товара из особливых туисков. Дед успел откачать по бидону из 3 ульев, ради эксперимента выставленных в огороде рядом с медовым деревом. К тому времени Вадим продал большую часть меда, взятого с семей на пасеке, по бросовым ценам скупщикам из районного центра, придержав главный товар, чуть белесый, карамельного цвета медок до одури пах летом, бархатом и солнцем, плавно тянулся за ложкой, переливаясь золотистыми искрами. Золото, а не мед, опять победила молодость. Купцы выставили мировую, переночевали у молодого и не по годам ухватливого продавца и по зорьке двинулись обратно. Почему-то Вадим не сомневался, что особливые туиски вряд ли будут выставлены на витрину, разойдутся по друзьям и знакомым в виде дорогих подарков. Себе он оставил один молочный бидон. Долго ли, коротко ли, просвистел ветрами февраль, зорька отелилась голенастым телком, на заваленках потемнел и осел снег. Строители с берегов Байкала закончили возводить хоромину мордатому внучку и теперь подводили верхние венцы баньки, вставшие в 15 метрах от дома у излучины ручья. Соседями они оказались хорошими и непакостливыми. Бригада иркутян работала давно и была на диво сплоченной, мужики стояли друг за друга горой. К слову, сдать объект они рассчитывали к концу января, успев до морозов залить фундаменты дома и бани, но форс-мажоры со снегопадами и общая удаленность Таежного от железной дороги существенно сдвинули сроки окончания стройки. Пришлось мужикам задержаться. Сказать, что у них не было конфликтов с местными задиристыми петухами, значит соврать. Были и гулянки, и мордобои. Как всегда, делили не водку, баб. Вадиму причины были неинтересны. Он, к собственному удивлению, разбирался с последствиями. Первый раз это случилось 2 января. Поселок гулял. Кто из россиян не любит Новый год? Сложный вопрос. Народный праздник требует народных гуляний, но не выносит излишних возлияний. В любом случае найдутся те, кто нажирается больше, чем может выпить, но меньше, чем хотел. Таким господам окрестные моря становятся ниже щиколотки, а душа требует простора. Один из таких распростертых топал на автопилоте мимо дома Шершихи, совсем не кстати вспомнив учиненные пришлыми строителями обиды. В роли яблока раздора в этот раз выступала эфемерная то ли Елена Прекрасная, то ли Манька Грудастая с Заречной улицы. Вспомнить-то он обиды вспомнил, но доказать их и наказать виновного в личных горестях не смог. Иркутяне ласково проводили незваного гостя. Как ласково, синяк под глазом у того был почти не виден. Носитель блеклой подсветки, как мультипликационный Карлсон, обещал вернуться. Через час у калитки будущего особняка ошивался пяток привидений с моторчиком, в смысле таких же синих и прозрачных, стеклых, как трезвышка охотников до молодецкой забавы, кулачного боя. На всю улицу сыпались угрозы, иркутянам предлагалось ответить за базар. Слово за слово и пару пузырей подогрева, завязалась потасовка между самими правдолюбцами. Драчунов вынесла к дому Вадима, где они расставили точки над «и», проверили целостность физиономий, перетерли по понятиям и решили выпить по мировой. Где брать мировую? Да вот же дом, попросим хозяина. Он нальет, но хозяин наливать отказался. Ах ты ж, сука, своих не уважаешь? Вадим приласкал троих, не сходя с места. Может, он и охромел после аварии на одну ногу, но кулаки у него меньше не стали, и стать Беловская никуда не делась. Один из стукнутых свалился на землю, зайдясь в припадке. Назревающая драка затихла сама собой. Тут на Вадима накатило. Он, придавив коленом припадочного, им оказался Кирилл Нежданов, старший брат одноклассника Вадима. Был он лет на пять старше самого хозяина дома, положил ладони ему на голову и подержал с десяток секунд. Парень перестал дергаться, чуть-чуть полежал на снегу и открыл совершенно трезвые глаза. Кто первым сказал колдун, неизвестно, но шепоток быстро разнесся по замершей толпе. Драчуны растеряли пыл и предпочли ретироваться. Кто знает, на что способен беловский выродок, нашлет порчу, доказывай потом, что не верблюд. У короткой драки, оказывается, был еще один свидетель. На следующее утро Вадим, покормив Зорьку, выходя из стайки, столкнулся с бригадиром иркутян. «Доброе утро», — первым поздоровался Вадим, чувствуя нутром, что Геннадий Михайлович Фомин, бригадир строителей и тезка по отчеству, пришел не просто так. Строители, пока Зорька не ушла в запуск, покупали у парня молоко, в связи с чем он быстро со всеми перезнакомился. Пожилой, тертый жизнью калач, Фомин несколько заискивающе и робко смотрел на парня. «Доброе, Вадим Михайлович», — проявил вежливость гость. «Хаем, что-то новенькое, точно к ночи снег пойдет». Гордый, знающий себе цену командир пришлых варягов снизошел до величания молодого пацана по отчеству. «Проходите в дом, там скажете, что вас привело ко мне ни свет ни заря». «Спасибо». Войдя в дом, гость стрельнул глазами по сторонам, перекрестился на красный угол, который Вадим оставил нетронутым после смерти деда и бабушки, и в некой нерешительности остановился у шкафчика для верхней одежды. «Не стойте у порога. Чай, кофе или, может, что покрепче?» «Спасибо, от кофе не откажусь». Две ложечки сахару, забеливать молоком не надо, а коньяком не стоит», — улыбнулся бригадир на легкую подначку. Вадим на секунду замер у кухонного гарнитура. До него только что дошло, что гость предстал перед ним с чудным цветным переливающимся ореолом вокруг тела, а сам он откуда-то понимает значение цветов. Удивляться сил не было, эмоции кончились вчера. Бессонной ночью он долго думал и сопоставлял эпизоды вечерней драки и накатившей на него потребности помочь болезному односельчанину. Все логические выводы так или иначе приводили к бабке Шершихе, когда он не хотел брать нечто, предлагаемое умирающей соседкой, зная, что непростой дар она отдает. Тряхнув головой, словно отгоняя мошкару, парень плеснул в кружке кипятка, после чего наметал на стол пару вазочек с различным печеньем и поставил розетки с медом и земляничным вареньем. Бригадир сидел за столом с каменным лицом, молча наблюдая за манипуляциями хозяина. «Прошу, не побрезгуйте угощением», — вспомнив одну из любимых дедовых присказок, сказал Вадим. «Благодарствую». Иркутянин был предельно серьезен. Отдав должное великолепному меду и душистому, с запахом лета, варенью, мужчина перешел к сути визита. «Вадим Михайлович, вы колдун, вы верите в колдовство, тогда по-другому. Вы экстрасенс, и в колдовство не верю, я существо приземленное. Верю в вещи материальные, которые могу пощупать руками или увидеть глазами». «Тогда вы не по адресу», — ответил Вадим, которого начал утомлять только что начавшийся разговор. «Материальных свидетельств колдовства представить не могу. Гость, видя резкую перемену настроения хозяина, пошел на попятную. «Я видел, ХМ, ночной инцидент, вот оно что, чего же вы хотите от меня? Посмотри Сергея». От волнения бригадир перешел на «ты». «А что с ним не так?» История Сергея, парня 23 лет от роду, оказалась проста, как мир. Не послушав наказа старших товарищей, тот поперся на дискотеку. Чужих девчонок он не цеплял и вроде уже успел познакомиться с несколькими поселковыми парнями, чтобы их считать пусть не друзьями, а почти корешами. Но разгоряченным алкоголем задиром это оказалось далеко до фени, как и заступничество земляков. Парня вызвали в темную подворотню. Драки не было. Сергея сбили с ног и несколько раз пнули. Один из ударов пришелся по позвоночнику. Парень на первый взгляд легко отделался, на теле у него не осталось даже синяков, так как пинавшие его сами были насиниченными до поросячьего визга. Но это на первый взгляд. Через месяц у него начали болеть руки, стала пропадать сила, пальцы разжимались сами собой. Приводите. Вадим одним словом завершил разговор, поняв, что не может бросить человека один на один с подобной бедой. Оставался вопрос к строителям, почему они не обратились в фельдшерский пункт или не отвезли парня в город. Техника-то у них есть. Ждали у моря погоды. Фомин поблагодарил за кофе, раскланялся и пошел к бригаде. Прошло 15 минут. Лай Снежка возвестил о новом визитере или визитерах. «А где ты был, сторож хвостатый, когда приходил бригадир?» «В конуре сидел. Прохиндей, почему не лаял?» Фомин пришел в компании троих подчиненных. «У них тоже руки ослабли?» – спросил Вадим. «Нет, тогда я вас не держу. Сергей, останься. Калитку не забудьте закрыть». Цветной ореол вокруг парня был блеклым, сильно проигрывая в яркости соцветию бригадира. На грудном отделе позвоночника больного поселилась серая клякса, в самом центре которой пряталась небольшая черная точка. «Нашлась причина бед молодого человека, что с тобой делать-то? Клякса с ножками?» Вадим тщательно вымыл руки с мылом. «Разденься до пояса», — приказал он Сергею. «Верх сымай, штаны можешь оставить и ложись на диван лицом вниз». Сергей, на которого неожиданно сильно подействовали хриплые, гипнотические интонации в голосе молодого экстрасенса, впал в прострацию, на полном автомате скинул с себя свитер и футболку. Словно сомнамбула, на ногах ходулях, он подошел к указанному дивану, плашмя плюхнувшись на него. Действуя по наитию, Вадим кончиками пальцев, едва касаясь кожи, покрывшейся мурашками, провел вдоль позвоночного столба парня. Подушечки едва ощутимо покалывало. В районе черной точки по рукам прошелся странный разряд, невольному доктору показалось, будто у него засветились ладони. Сергей болезненно вскрикнул. «Лежи, не дергайся», – прошипел Вадим. «Терпи, казак ХМ, на этом пока все, одевайся. Придешь вечером, возьми сменное белье». Пациента не надо было упрашивать. Моментально облачившись, он чуть ли не бегом сбежал от страшного соседа, хлопнув входной дверью. Через пару секунд скрипнула калитка. «Ну, Пелагея Матвеевна, ну, удружила, век тебя помнить буду», смахнув со лба крупные капли пота, сказал новоявленный знахарь. «И что мне теперь со всем этим делать? А, я и так в чудиках хожу, только славы злобного колдуна мне для полного счастья не хватало». Он посмотрел в окно, выходившее на бывший дом Шершихи, сейчас там половина бригады обступила кругом его пациента, по-видимому выпытывая подробности. «Не сиделось вам на берегу Ангары, ловили бы себе эмуля». «Нет, приперлись». День прошел тихо и буднично, зубрежка химии и биологии, повторение русского и английского языков, за исключением того, что Вадим растопил баньку. Интуиция подсказывала ему, следующий этап лечения должен быть именно там. Сергей появился в половине восьмого вечера, провожали его будто на убой. Несчастный, сейчас его злобный колдун разберет на ингредиенты для зелий. Но ожидания подопечного сотоварища не оправдались. Вместо алхимической лаборатории его отвели в жарко натопленную баню, где хорошенько отхлестали веником, после чего, распаренного до одури, положили на пороге между парной и мойкой. На красную, как у рака, спину поклали свежий березовый веник, ручку которого обстучали обушком небольшого топорика. Вадим с чувством выполненного долга смотрел на свою работу. Черная точка исчезла, будто ее не бывало, серый цвет кляксы сменился на молодую зелень, да и сами границы бывшей мутной области расплылись и потеряли очертания, сливаясь со здоровым ореолом. Влив в Сергея 150 грамм водки, он отправил его в освояси, наказав на неделю воздержаться от работы, В противном случае знахарь ни за что не ручается. Опьяневший от водки и от счастья парень, не чувствуя ставших привычными болей, рассыпался в благодарностях, сулил деньги, говорил, что он теперь должник до гробовой доски. Увидев протянутые ему мятые тысячные купюры, Вадим озверел, выхватил деньги, запихав их бывшему пациенту за пазуху, и на пинках выпроводил того из бани. «Придурок, какой придурок, ты прости его», — сказал утром Фомин, — «не держи зла на Серого, молодой он, глупый, не знает, что таким, как ты, взять деньги, грех, мы лучше тебе беседку у ручья поставим, материала у нас навалом, хорошо, как пожелаете, ты только не нагружай его с недельку, да вместо матраса пусть на досках поспит». Почему на досках и почему неделю, Вадим и сам не мог сказать, но так было надо, так было правильно. Через месяц, в последних числах февраля, Снежок остановил у калитки еще одного посетителя, прибывшего с берегов Седого Байкала, Степана Загоруйка. Здоровенный детина, родители которого, коренные харьковчане, по комсомольской путевке приехали строить БАМ, да так и вросли корнями в сибирскую землицу, работал у Фомина и крановщиком, и кровельщиком, и плиточником, и мастером на все руки. Степа серьезно сошелся с Тоней Павловой, сельской почтальоншей, миловидной тихоней среднего росточка. Кроме симпатичного личика и спокойного характера у Антонины были два несомненных преимущества – красивая грудь и богатая коса, спускавшаяся ниже пояса. Несмотря на милый характер, холостячка Антонина который год давала всем потенциальным женихам отворот-поворот. Бабы уже начали говорить про нее нехорошие, но тут неприступная крепость почти сдалась. Под таким напором любая бы выбросила белый флаг. Ухаживал Степан красиво, дарил цветы, которые привозил после рейсов в город, встречал и провожал с работы и на работу, как ему Фомин спускал с рук прогулы. На почте отремонтировал двери и перегородку, сколотил новый стенд. Местные мужики, наученные горьким опытом, делали ставки, когда Тонька запульнит ухажера куда подальше, но та не спешила радовать общественность. Эксперты сарафанного радио поголовно сходились во мнении, что начальнице почтамта надо срочно подыскивать новую работницу, ибо нонешняя не сегодня-завтра помашет таежному голубым платочком. Весна приближалась, любовная лихорадка набирала обороты. Уж кого-кого, а Степу встретить у порога Вадим ожидал меньше всего. «Привет, Степан». «Привет». Загоруйка уперся взглядом в подтаивший сугроб у заваленки, покраснев, как маковый цвет. «Как все запущено-то? Я это...» — промямлил Степан. «Степа, ты рожай быстрее, не тяни резину. Ну, это лучше в доме». «Понял, не дурак. Был бы дурак, не понял». Вадим пригласил краснеющего мужика в дом, на всякий случай оценивая состояние его ауры и цветовую гамму органов. На первый взгляд все было в порядке. Гость просто светился богатырским здоровьем. «Слушаю, Степан Борисович». Загоруйка сорвал с головы шапку, принявшись переминать ее в громадных кулачищах, как застоявшееся тесто. «Я это...» — завелась волынка по второму кругу. «Вадим Михайлович, с девками-бабами у меня того. Только не говорите мне, что ни разу еще не того», — усмехнулся Вадим. «Да нет, того, но у меня ни того не стоит. Вот, интересные пироги, а как же вы с Антониной? Ну-у, мы еще она такая, ну-у». Лицо Степана стало настолько пунцовым, что переспелые помидоры скисли бы от зависти. «Ладно». Вадим еле сдерживал себя, чтобы не рассмеяться в голос. Похоже, у Степы был сдвиг в мозгах, и проблемы прятались в психологическом буреломе, в остальном здоровье у него было хоть отбавляй. «Помогу я вашему горю или счастью, тут как посмотреть. Железные деньги есть с собой?» «Есть». Степан пошарил в кармане штанов, выудив оттуда три металлических десятирублевки. «Вот, больше нету. Я сбегаю, принесу еще, если надо». «Стой, куда собрался? Трех десяток хватит». Вадим забрал у него монеты и демонстративно пошептал над каждой, после чего протянул их хозяину. «Держи, я тут заговор сделал на мужскую силу, сошьешь в трусах кармашки, в них будешь вкладывать монеты. Трех дней хватит за глаза, чтобы все наладилось. Одна десятирублевка на один день. Смотри, не переборщи, Казанова». «Спасибо». Загоруйка смотрел на блестящие дензнаки, как на величайшие сокровища. «Да, припекло мужика. Не отпечь, не пережарить. До свидания». Прошла неделя. Вадим пошел за хлебом в продуктовый магазин, возле которого встретил буквально светящихся счастьем влюбленных голубков. Судя по довольному виду Антонины, в постели у них было больше, чем отлично, что подтвердилось через несколько секунд. Загоруйко незаметно подмигнул благодетелю и показал ему большой палец. Самовнушение, вот великое чудо. Благодетель улыбнулся в ответ и встал как вкопанный. Доигрались голубки, в животе Антонины горела яркая искорка. Степан Борисович, Антонина Сергеевна, можно вас на минутку, что-то случилось? Тень беспокойства набежала на лицо Степана. Можно и так сказать. Извините, что вмешиваюсь в вашу личную жизнь, но какие у вас планы? Степан расплылся в улыбке. Мы заявление в ЗАГС подали, если ты про это. Хорошо. Тут Вадим позволил себе расслабиться и улыбнуться в ответ. Антонина Сергеевна, вы, шепнул он будущей мадам Загоруйко, указав взглядом на плоский, скрытый шубкой животик, та мило покраснела и неверяще стрельнула глазами. Вадим подтвердил новость тихим голосом. Поздравляю, и с тем, и с другим. О том, что ему не поверит, он не думал. Новость, что в поселке появилась вторая шершиха, точнее, шерших, а еще точнее, что Белов оказался знахарем, давно разлетелась по дворам и была достаточно обсосана на кухонных посиделках. Бабы доказывали друг другу, что они знали. По-другому просто быть не могло. Кто, скажите, в здравом уме будет жечь покойников? Вадим чуть не выпал в аут, когда узнал, что еще его дед летал на шабаш. Какие сказки тысячи и одной ночи. Вы по российским деревням пошукайте, вам так и порасскажут. О чем вы шепчетесь? Вновь проявил беспокойство Степан. Да так, о своем, о женском, отмахнулся Вадим, направляясь в магазин. Тоня как-нибудь расскажет. Еще раз поздравляю. А, ну, ладно, спасибо, спасибо. Крикнула Антонина, обрадованная доброй вестью. Россия, НСК, секретный научный центр, черт. Несколько минут напряженной тишины, и хриплый голос вновь вспоминает нечистого, черт. Обладатель хриплых обертонов вскочил с удобного кожаного кресла на колесиках, от резкого движения со стола слетело несколько листков, но человек не обратил на них никакого внимания, все его мысли были заняты другим, прошелся перед своим рабочим столом, постучав костяшками пальцев по рабочей поверхности предмета интерьера.